добрый день. Сегодня нам предстоит разговор о лирике Лермонтова. Сочетание имен Пушкин и Лермонтов для нас очень привычно. Оно привычно для всех, кто знает и любит русскую литературу. Между тем, это поэты очень разные. И не случайно поэтическая биография Лермонтова началась в тот момент, когда Пушкина не стало. Буквально через несколько дней после смерти Пушкина в трагическом январе 1837 года по рукам стали ходить списки стихотворения Лермонтова, которое называлось «Смерть поэта». Это дата стартовая для поэтической биографии Лермонтова, известной тогдашнему читателю. В 1941 году Лермонтов сам гибнет на дуэли. Таким образом, трагически мал оказался его литературный путь. Это всего 4 с небольшим года. И насколько несоразмерен этот срок со значением Лермонтова в истории русской литературы. Стихи Лермонтов писал и раньше, однако очень небольшая часть стихотворения Лермонтова при его жизни стала известной читателю. Для этого были свои причины. Лермонтов не принадлежал к литературному кругу. У него было довольно мало литературного общения. Оно не могло состояться, потому что Лермонтов всю жизнь держался особняком. Он учился в Московском университетском благородном пансионе, затем некоторое время в Московском университете, затем переехал в Петербург и учился в школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Все эти учебные заведения очень разные. В то время являлись центрами литературного общения. И там учились люди, которые очень интересовались литературой, читали. И военное образование во время Пушкина и Лермонтова – это тоже было образование, включавшее в себя литературные предметы. Лермонтов какое-то время не помышлял о том, чтобы сделать, собственно, литературную карьеру. Несмотря на то, что у Лермонтова не было собственной литературной жизни, его жизнь, как таковая, была очень насыщена. Родные Лермонтова вспоминали, что он рано и счастливо был одарен способностями к искусствам. В детстве прилично рисовал акварелью. Сохранились картины Лермонтова, писанные маслом, множество замечательных рисунков. В маму он был одарен музыкально, играл на фортепиано, на флейте, брал уроки игры на гитаре, сам сочинял музыку, написал казачью колыбельную песню на свои стихи, блестяще играл на скрипке, хорошо пел романсы, призабавные русские и французские куплеты и арии из опер. Талант Лермонтова художника и музыканта, безусловно, виден у Лермонтова поэта и прозаика. Надо сказать, что это время, конец 30-х годов, было окрашено отходом от романтизма. Романтическая поэзия, в центре которой был изгнанник, беглец, одинокий демонический человек, который отделен стеной от окружающего мира, эта романтическая поэзия как будто бы ушла в прошлое. Лермонтов появился как поэт в сознании читателей в неподходящую эпоху. Романтизм, романтическая поэтика воспринимались как нечто отжившее. На смену одной эпохи шла другая. На смену эпохи поэзии шла эпоха прозы. Именно в это сложное время и узнали читатели Лермонтова. И его стихи были восприняты очень по-разному. И для этого были свои причины. Лермонтов и не только в жизни, но и в стихах человек, который придерживается крайних, радикальных убеждений. Ну, например, возьмем стихотворение «Смерть поэта». Тот образ поэта, который в этом стихотворении нарисован, это образ человека, у которого нет шансов выжить на этой земле. Это образ мученика. И не случайно в одной из строф возникает прямая параллель с Христом. «И прежде сняв венец, они венец терновый, увитый лаврами, надели на него, но иглы тайные и сурово язвили славное чело», и так далее, и так далее. Поэту нет места на этой земле. Он беглец, он абсолютно последователен и радикален в том, чтобы противостоять миру. Таков ли был Пушкин? Конечно, нет. С течением лет Пушкин все больше внимания уделял не крайностям, а золотой середине. Стремился свести в своих стихах свет и тьму, радость и горе. Как сказал Белинский, в центре умонастроения лирического героя Пушкина находилась светлая печаль. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Так, говорит Пушкин, отсутствие какого-нибудь одного очень желанного свойства бытия очень часто подкрепляется наличием другого, которое может заместить этот недостаток. В человеке есть все, и никто, по Пушкину, не может лишить его внутренней воли. Никакая не свобода не способна убить в человеке внутренней гармонии. Тот образ поэта, который рисует в стихотворении «Смерть поэта Лермонтов», как мы сказали, иной, это не просто биографический образ Пушкина, но это образ поэта вообще, ключевой для Лермонтова, поэта, бескомпромиссно противостоящего любым попыткам приспособить себя к нормам, привычкам окружающего мира. Как и Пушкин, Лермонтов очень много внимания уделяет вопросу о том, каков должен быть поэт, как он должен писать. Однако эта ключевая тема решается у Лермонтова иначе. Для его поэта нет в мире места. Он гонимый пророк, и для того, чтобы понять разницу между пониманием поэта у Пушкина и у Лермонтова, достаточно просто обратиться к сравнению двух стихотворений, у которых одно и то же название – «Пророк Пушкина» и «Пророк Лермонтова». Лермонтов начинает там, где заканчивает Пушкин. Пушкинский пророк должен прийти к людям. Лермонтовский пророк приходит к людям и читает страницы злобы и порока. Лермонтова больше всего занимает отношение поэта и толпы. Поэт и толпа изначально враждебны. Это есть и в «Смерти поэта», это есть и в стихотворении «Поэт», это есть и в стихотворении «Не верь себе». Но дело сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что лермонтовская эпоха – это время, когда поэзия утратила свое первенствующее значение. И поэзия просто не нужна. Она не нужна толпе, при этом толпа может быть вовсе не так виновна, как в стихотворении 41-го года «Пророк». Как мы уже говорили, последние годы жизни Лермонтова полны событиями нелитературными. Это влюбленности, ссоры, ссылки на Кавказ. Это жизнь, собственно говоря, даже не поэта, а офицера. Это жизнь частного человека. Это жизнь человека, который не преимущественно в облике поэта воспринимается окружающими. В этом все дело. Литературная его биография уместилась буквально в несколько событий. И одним из самых главных является выход в 40-м году, за год до смерти, первого и единственного сборника стихотворений Лермонтова, который так незатейливо и назывался «Стихотворение». В этот сборник вошли многие замечательные стихотворения поэта, которые мы читаем, в том числе и поэмы. Сборник был встречен публикой восторженно. На него откликнулась сердечно и русская критика, в том числе замечательный русский критик Белинский. Мы уже говорили о том, что Лермонтов – поэт-романтик, который стал известен читателям в те годы, когда популярность романтизма уже отошла в прошлое. Вместе с тем Лермонтов прямо и недвусмысленно выводит происхождение своей поэзии из поэзии Байрона. Одно из самых известных его стихотворений – это стихотворение «Нет, я не Байрон». Оно начинается с отрицания. Запомним, очень часто в начале, да и не только в начале стихов Лермонтова стоит «нет». Здесь тоже так. «Нет, я не Байрон, я другой». Еще неведомый изгнанник, как он, гонимый миром странник, но только с русской душой. Если мы вдумаемся в эти четыре строки, то мы видим, как первоначальное отрицание переворачивается. Нет, все-таки я Байрон, только на русской почве. Мы можем добавить, что Лермонтов еще больше заострил те противоречия, которые в лирике Байрона или в романтической лирике Пушкина и его друзей присутствовали. Лермонтов и здесь доходит до крайности. Он отваживается на такую строку «Я или Бог, или никто». Эта строка могла быть написана, пожалуй, только этим поэтом, только Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Этот принцип заострения противоречий романтизма прослеживается у Лермонтова буквально во всех стихотворениях. Ну, например, возьмем очень известное и такое, казалось бы, простое стихотворение «Тучи». «Тучки небесные, вечные странники, степью, лазурную, цепью, жемчужную». Эти строки знает каждый из нас с детства, однако давайте в них вдумаемся. Здесь очень много противоречий, которые с первого взгляда не видны. Ну, например, «Нет у вас родины, нет вам изгнания», так кончается стихотворение. Но ведь в другом месте, в этом же коротком стихотворении, ясно говорится, что тучки летят с милого севера в сторону южную. Значит, все-таки есть родина, есть изгнание. Север – это родина, юг – это место, куда беглец изгоняется, куда, кстати, и Лермонтов был дважды сослан из российской столицы. Почему так получается? Мотив бегства, мотив перемещения снимает отрицание между родиной и изгнанием. Главное движение, движение в никуда, движение, у которого нет цели, движение, у которого нет исхода. Так устроена романтическая личность, бегство в никуда. Нет ни воли к воле, нет ни счастья к счастью. Этот мотив для Лермонтова сквозной. Он, например, зафиксирован в более раннем стихотворении, столь же известном, столь же, казалось бы, простом стихотворении «Парус». Здесь представлен образ паруса, который сам стремится к гибели, сам стремится навстречу тому, к чему, казалось бы, и невозможно стремиться. В этом все дело. Мы уже не раз упоминали о том, что у Лермонтова очень часто внутри стихотворения содержится отрицание. Давайте попробуем поговорить об этом еще на другом материале. Возьмем стихотворение «Молитва». Оно было написано как раз после того, как Лермонтов был подвергнут аресту за стихотворение «Смерть поэта», написанное после гибели Пушкина. Здесь в начале мы видим целую цепь отрицаний. «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою пред Твоим образом, ярким сиянием, не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью или с покаянием» и так далее. «Я обращаюсь с молитвою не с благодарностью, не с покаянием, не перед битвою». Эта цепь отрицаний работает по той же логике. Нам показывают то, что не имеет ясного завершения. Перед нами возникает картина человека, который отрицает все, который не согласен ни на какую гармонию, ни на какое половинчатое решение. Он готов подвергнуть сомнению буквально все основания бытия. Противоположные случаи у Лермонтова довольно редкие, но они все же есть. Поэтому таким важным является стихотворение «Когда волнуется желтеющая нива». В нем есть строка, для Лермонтова нехарактерная. «Тогда смиряется души моей тревога». Главный герой лирики Лермонтова – это человек, тревога которого вечна, ее нельзя унять ничем. Этот человек тревожен не потому, что у него несчастье, не потому, что что-то произошло, а потому, что иначе он не может жить. Екатерина Александровна Сушкова, которой Лермонтов в юности тоже посвящал стихи, вспомнила, как на богомолье в Троице-Сергиевской лавре они встретили слепого нищего. Набросали ему в деревянную чашечку мелких монет. Он, благодаря, рассказал, что на медне были тоже господа молодые, да вместо денежек набросали полную чашечку камушков. Прошло какое-то время, и Екатерина Александровна получила от Лермонтова стихотворение «Нищий». «У врат обители святой стоял просящий подаяние, бедняк, иссохший, чуть живой от глада, жажды и страдания. Куска лишь хлеба он просил, и взор являл живую муку, и кто-то камень положил в его протянутую руку. Так я молил твоей любви, слезами горькими, с тоскою, так чувства лучшие мои обмануты навек тобою». Странный принцип предельного отрицания присутствует и в любовной лирике. Давайте разберем стихотворение, которое было положено на музыку. Возник прекрасный романс на эти стихи. Это любовное стихотворение. Первая его строка: «Нет, не тебя, так пылко я люблю». Нет, не тебя, так пылко я люблю. Не для меня красы твоей блистанья. Люблю в тебе я прошлое страдание. Это вроде бы обычные слова. Я люблю не тебя, люблю, видимо, другую. Это вроде бы вещь очень понятная и привычная. Но дальше: «Люблю в тебе я прошлое страдание и молодость погибшую мою. Ты мне нужна только как память о моем прошлом. Ты, как самостоятельный человек, для меня не существуешь. Я тебя все-таки люблю, но какой-то удивительной любовью, убивающей любовью. Ты мне нужна для того, чтобы помнить не тебя». Дальше этот мотив развивается. Вторая строфа. «Когда порой я на тебя смотрю, в твои глаза вникая долгим взором, таинственным я занят разговором, но не с тобой я сердцем говорю». Это удивительный случай, совершенно недопустимый, скажем, в лирике Пушкина. В лирике Пушкина разговор с возлюбленной построен всегда так, что говорящий готов уступить себя, свою судьбу, свою жизнь в пользу памяти о себе, в пользу счастья того, с кем я говорю. У Лермонтова все происходит ровно наоборот. Я как бы вбираю тебя в себя, делаю тебя частью своего воспоминания. Я говорю с подругой юных дней, то есть не с тобой, с подругой юных дней. В твоих чертах ищу черты другие. Наконец, в устах живых, уста давно немые, я в твоих живых устах ищу уста давно немые, то есть уста человека, которого на земле больше нет. Это удивительная декларация романтической, демонической, отрицающей все и вся любви. И у Лермонтова этот мотив встречается исключительно часто. Сила этой лирической эмоции удивительна. Она нас привлекает. Она привлекала многих критиков при жизни Лермонтова. Они называли Лермонтова поэтом сверхчеловечества, поэтом, который доводит до крайности этот принцип романтической отъединенности от простых людей. Это не простой человек. Это человек, который стремится внутрь своего чувства погрузить не только другого человека, но и весь мир. Именно этот комплекс романтических мотивов породил цикл стихов Лермонтова, которые имеют более общественный, социальный характер. Лермонтов вот эти свои ощущения гонимого, одинокого человека, для которого в жизни нет и не может быть никакой положительной, позитивной цели, переносит на все поколение. Здесь, конечно, прежде всего нужно вспомнить стихотворение «Дума», в котором описывается поколение, так и не сумевшее приложить себя к реальному делу. Здесь, конечно, должно быть упомянуто стихотворение «И скучно, и грустно», в центре которого человек, который и рад бы подать своему ближнему руку, но он одинок, и причины этого одиночества лежат в мире, в состоянии мира, каким он является с точки зрения лирического героя. Одно из самых известных и глубоких стихотворений Лермонтова – это стихотворение «Выхожу один я на дорогу». Это стихотворение, которое по своему значению в творчестве Лермонтова сопоставимо с пушкинским памятником для Пушкина. Это стихотворение-манифест, стихотворение-завещание. И здесь присутствует все тот же мотив, кстати, очень часто встречающийся в поэзии, не только романтической. Это попытка поэта заглянуть в мир без себя, переступить через грань смерти, спросить, а что же, собственно, останется от меня? Ну, так рассуждает и Пушкин в стихотворении «Памятник». «Весь я не умру, душа в заветной лире меня переживет, и тленья убежит». Да, так говорит Пушкин. Что мы видим у Лермонтова? «Выхожу один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит». Этот торжественный час вечернего успокоения мира представляет собой для поэта нечто очень важное. Именно в этот момент возникают мысли о самых главных желаниях, о том, что не обусловлено никакими внешними причинами, о самом затаенном и самом главном для того, кто по этому кремнистому пути, метафора жизни, идет. Что же финале этого стихотворения мы наблюдаем. «Я ищу свободы и покоя». Здесь как будто бы реплика из Пушкина. Свобода, воля, покой, смирение, успокоение, статика, некое достижение цели и смирения. Вот что как будто бы здесь появляется. Но давайте прочтем дальше. «Я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь. Я бы желал умереть, но не полностью. Причем та часть моей души, которая останется жить, это не поэтическое наследие, это не божественный глагол, а это вполне физическое свойство, что сводимо к физической жизни. Я бы желал навеки так же заснуть, чтобы в груди дремали жизни силы, чтобы дыша вздымалась тихо грудь». Опять вспоминается Пушкин. У него есть замечательное и очень для него характерное стихотворение «Брожу ли я вдоль улиц шумных». Это стихотворение все о том же, о смерти. Каждый человек понимает, что его земной путь ограничен, и понятным образом ему надо думать, что останется на земле после него, и что есть он сам перед лицом этого предельного своего чувства конечности жизни. «Брожу ли я вдоль улиц шумных» у Пушкина, «вхожу ль во многолюдный храм, сижу ль меж юношей безумных, я предаюсь моим мечтам». Герой Пушкина думает о том, когда он умрет. «Грядущие смерти годовщину, меж их, меж дней, я стараюсь угадать». Герой Пушкина рассуждает о том, где смерть ему пошлет судьбина, в бою, в пространстве, в волнах. И как бы то ни было, но все-таки у Пушкина получается так, что и хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к милому пределу мне все хотелось почивать. Полная противоположность. Не абстрактный, отвлеченный, кремнистый путь, а обжитой милый предел. Не вздымающаяся грудь после смерти, а бесчувственное и жалкое тело. И самое главное, у Пушкина в финале. И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, и равнодушная природа красою вечную сиять. Полная противоположность. Герой Пушкина, рассуждая о своей смерти, позволяет миру оставаться тем, чем он является. Природа к нему равнодушна. И это воссоединяет гармонию в душе лирического героя. Это дает ему покой и смирение жить, зная, что жизнь конечна. Герой Лермонтова ведет себя абсолютно противоположным образом. «Я умру, но не просто у меня будет вздыматься грудь, но мы помним, финал этого стихотворения очень у Лермонтова многозначителен. Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел, надо мной, чтоб вечно зеленее, темный дуб склонялся и шумел». Природа не просто равнодушно смотрит на гробовой вход, на мою могилу, а наоборот, она склоняется надо мной. Она как будто бы лелеет меня и после смерти. Перед нами два разных пути. Путь Пушкина более продолжительный, но тоже трагически короткий, привел к тому, что романтическое заострение личных чувств уравновесилось стремлением к гармонии, стремлением к тому, чтобы уравновесить противоположности и найти некую золотую середину. Путь Лермонтова оказался еще короче. Кто знает, как было бы, если бы он прожил еще 5 лет, 10, 15, но Лермонтов, погибший в 41-м году, оставил нам именно то стихотворное наследие, которое он нам оставил. Именно такая поэзия с точки зрения лирического героя Лермонтова является главной. Именно этим он и сказал свое главное слово в русской поэзии. Сказал слово «романтика», вошедшего в литературу после романтизма, «изгнанника», который появился на глазах у современников в ту эпоху, когда в моде было вовсе уже не изгнанничество, а наоборот практическое дело, когда, вообще говоря, в моде в гораздо большей степени была проза.